Раздел 5. Как и где можно посмотреть доходные старинные дома в Санкт-Петербурге? Глава 18. Что сохранилось от доходных домов? Где и как можно посмотреть старинные доходные дома в современном Петербурге? Вот, послушали вы о доходных домах в этой аудиокниге и вполне резонно спросили себя, где-то я все это видел, но где? Конечно, огромный мир доходных домов никуда не исчез, несмотря на то, что формально их нет вот уже 100 лет, а фактически полвека назад резко начал меняться наш жилищный менталитет. Совсем по-другому мы стали жить, совсем в других квартирах, с другими удобствами, с другой мебелью, с другим представлением об уюте и комфорте. Но так хочется иногда заглянуть в ту прошлую жизнь, окунуться в ушедшую атмосферу уютных квартир доходных домов. Казалось бы, нам ли в Петербурге жаловаться, что мало сохранилось доходных домов? Вот он, весь центр. Но хочу сразу предостеречь от излишней экзальтации и умиления, от причитания о прошедшем золотом веке Петербурга. Осталось все самое лучшее от доходных домов. Добротные каменные многоэтажные дома сохранились, а деревянных доходных домов нет совсем, а ведь они составляли треть от общего количества. За прекрасными каменными фасадами доходных домов часто новая начинка вместо старой, погибшей при капитальном ремонте. Почти нет стареньких трущобных дворовых флигелей, да и от самих дворов мало что осталось. Нет запахов доходных домов с их поленницами дров и запахом дыма, с их выгребными ямами и конюшнями. Нет звуков доходных домов. Никто не колет дрова, не шоркает метлой, не тарахтят колеса телег по булыжным мостовым. Но все же попробуем увидеть, что осталось. Фасады доходных домов, дворы и лестницы. Лестницы и парадные. Просто невозможно, гуляя по Петербургу, не замечать фасады доходных домов. Ведь все, что вы видите на улицах старого города, это доходные дома с редким вкраплением церквей, особняков, учреждений. Просто ходите и любуйтесь. Весьма увлекательное занятие. Не забывайте поднимать взгляд на верхнюю половину фасада. Именно там сосредоточен основной декор. Меня это всегда удивляло. Почему надо располагать скульптуру и великолепную лепнину где-то на уровне 4-5 этажа, а первые этажи, которые всегда перед глазами, оформлялись весьма лаконично? Не знаю. Кстати, именно рассматривание окружавших меня домов пробудило мой профессиональный интерес. Через архитектуру доходных домов к их жизни и благоустройству. Это было в начале далеких 1990-х годов. Своими открытиями так хотелось поделиться с окружающими, я разработала несколько авторских экскурсий. Доходные дома, литейные части. Просто я здесь жила с детства. Все стили в гости будут к нам. Это об архитектурных стилях доходных домов. Необычные доходные дома, автобусная экскурсия и другие. Потом я придумала экскурсии с заходом во дворы и на лестнице. Тогда они еще не запирались. Я выискивала дворы интересной конфигурации. Дворы с сохранившимися красивыми решетками ворот, дворницкими, каретными сараями, поилками для лошадей, галереями и переходами, ящиками-холодильниками на окнах, въездными металлическими или каменными тумбами, декрутуарами, металлическими приспособлениями для очистки обуви от грязи при входе в дом, отбитыми кирпичными канализациями снаружи черных лестниц. Показывала на примере одного из дворов, где раньше располагались выгребные ямы, дровяные сараи. Рассказывала, почему именно в южной части двора обычно ставили ледники, конюшни, ретирадники, мусорные лари и помойные ямы. Придумывала забавные маршруты, например, проходными дворами из конца в конец литейной части. На парадных лестницах показывала колонны, скульптуру, настенные барельефы, лепные потолки, витиеватые перила, чудные ковки, лифтовые шахты, прекрасные витражи, узорчатую плитку на площадках, камины или печи, старинные звонки разных типов, ручки, таблички и почтовые ящики на дверях квартир. кольца у основания ступенек лестницы, свидетельствующие о ковровом покрытии, правда, иногда только до второго этажа, маленькие кронштейны поверху стены для трубочек газового освещения. Практически на всех черных лестницах хорошо сохраняются дровяные шкафы под окнами и рядом с квартирными дверями, правда, чаще всего с оторванными дверками или заколоченные металлическими листами. Это массово делали ЖЭКи в 1970-е годы по предписаниям пожарных. Находила я и редкие отхожие места, располагавшиеся на лестничных площадках у окон в нишах, правда, всегда с замурованными дырками в сиденье. Показывала я на черных лестницах простую плитку на площадках и ковку перил без излишеств. Поскольку я работала в школе и читала лекции в вузах, моими слушателями были в основном школьники и студенты. Иногда меня просили провести экскурсию для взрослых. Интерес к теме был велик, а таких экскурсий не было. Забавно было то, что у меня практически после каждой такой взрослой экскурсии образовывался последователь, который начинал интенсивно водить группы по этому же маршруту, воспроизводя мой текст. Тогда уже были распространены диктофоны и даже шутки, как доносили мне мои постоянные слушательницы. Сначала, не скрою, было обидно. Я трачу время, выискиваю интересные объекты, сижу в архивах и публичной библиотеке, разрабатываю маршрут, пишу экскурсию, а моими трудами беззастенчиво пользуются другие, причем чрезвычайно коммерчески, что меня особенно умиляло. Обычно цены на экскурсии моих последователей были выше моих почти в 2-2,5 раза. Но потом я подумала, что обижаться тут совершенно нечего. У нас представление об интеллектуальной собственности и сейчас-то не очень сформировалось. Стоит вспомнить пиратские компьютерные программы и копии фильмов, беззастенчивое вывешивание сканированных книг для платного скачивания. Что уж говорить о тех временах, четверть века назад. И стала я себя уговаривать, что все мы делаем одно большое и нужное дело – популяризируем бытовую историю или историю повседневности. Тем более, что я не могу водить часто. У меня было две работы и две маленькие дочки, а экскурсоводы энергичны и свободны, поэтому водят часто и много. Значит, молодцы. И настолько я себя убедила, что даже полюбила своих последователей. Некоторых я стала узнавать в лицо. Настолько часто они ходили на мои редкие платные общедоступные экскурсии. С некоторыми я даже делилась моими ксероксами любимых газетных объявлений с картинками домового благоустройства. Со всеми этими унитазами, ваннами, ледниками, коваными воротами, звонками и так далее, которые массово публиковались в газетах конца XIX – начала XX века. Интерес к истории повседневности был веянием времени. В 2000-е годы было создано множество экскурсий по улицам. По-моему, нет ни одной крупной улицы в центральных районах Петербурга, по которой бы не было экскурсии. А, как мы помним, улицы – это сплошные доходные дома. В экскурсиях стали обращать внимание на персоналии. Дома стали населяться вполне знакомыми историческими персонажами. Массово пошли экскурсии по крышам доходных домов. Вот этого я никогда не делала, так как боюсь высоты. Сейчас нередки как пешеходные, так и автобусные экскурсии по интересным необычным доходным домам с заходом во дворы и парадные, где сохраняются сводчатые потолки, колонны, лепнина, камины, витражи, фигурные ковки перила, уникальные лифтовые шахты, метлахская плитка, газовые фонари и многое другое. Итак, сами или при помощи экскурсовода вы вполне можете познакомиться с внешним видом доходных домов, которыми переполнен Петербург. А вот попасть внутрь, в квартиры, значительно сложнее. Но возможно. Сохранившиеся интерьеры и благоустройство квартир доходных домов. Если вы живете в центральных районах или ваши друзья-знакомые живут там, и вы можете прийти к ним в гости, то у вас есть шанс рассмотреть квартиру доходного дома. Конечно, если этот дом не был разрушен и в нем не было капитального ремонта. Вот тогда у вас есть шанс увидеть оставшиеся после косметических ремонтов остатки прежних квартир. Сейчас пошла волна осмотра интересных интерьеров старинных квартир, выставленных на продажу. Делается это весьма просто. На сайтах агентств среди объявлений о продаже больших квартир рубрика «6 и более комнат» по фотографиям и планам находят интересные варианты с хорошо сохранившимися интерьерами – камины, колонны, лепнина. Потом договариваются с агентом, тот, в свою очередь, с хозяином квартиры. И вот вы в квартире можете все осматривать и фотографировать. Особенно хорошо сохраняются потолки, если их не закрывают современные натяжные. Лепнина на стенах бывает часто сильно повреждена мебелью. Окна со старинными рамами и фурнитурой все чаще меняют на пластиковые стеклопакеты. Входные в квартиру деревянные филенчатые двери активно заменяются на металлические, а массивные межкомнатные двери заменяются на плоские, небольшие, стандартные двери, зашивая световые окна и дверные проемы. Сильно пострадали квартиры от перепланировок. Квартиры с двумя входами делились на две, а иногда и на четыре квартиры, если им было две анфилады комнат с окнами на улицу и во двор. Внутри квартир особенно часто закладывали анфиладные двери, оставляя единственный вход в комнату из коридора. Большие комнаты делились легкими перегородками на несколько комнат. И надо признать честно, что реально от прежних квартир доходных домов остались крохи. Мне, как специалисту, они милы и чрезвычайно интересны. Я могу домыслить и представить, как это было. А широкой публике необходимо видеть квартиру полностью такой, как в XIX веке. То есть необходима реконструкция.